Третье. Ты спишь под землей, дремлешь в постели из пепла. В земле над тобой растут только отравленные растения, а люди сторонятся груды битого камня, которая некогда была башней. Кость на твоей рукояти сгнила. Корни обвиваются вокруг клинка, словно скрюченные пальцы. Реки разливаются и высыхают. Вырастают деревянные и каменные города, заканчивающие свое существование в огне. Войны перемалывают землю в грязь, и кровь просачивается вниз, тревожа твой прерывистый сон. Небо темнеет от дыма топок и заводов. Железо и крутящееся колесо меняют мир. Люди открывают новые истины, забывая старые пути. Королевства с империями растут и заключают договоры. Моря и океаны пересыхают, превращаясь в пыльные котловины. Небо покорено, и оказалось, что на его тверди нет богов. Опускается ночь, из темноты вновь выползают страхи прошлого. Люди сбиваются вместе возле остывающих углей цивилизации. Желанный рассвет становится шуткой, над которой смеется ветер, дующий среди костей на мертвых континентах. А затем, когда это уже кажется несбыточным, появляется свет. Свет падает на тебя, когда пальцы соскребают грязь. Это не солнечный свет, а резкое белое свечение точечных фонарей. Обнажив твое твердое тело, грязные пальцы останавливаются. Все следы крови давно разложились и исчезли с твоей поверхности. Кольчуга и сломанный меч проржавели и почти сгинули, а тело Гога растворилось в земле. Остался только ты, осколок холодной черноты в грязи. Ничем не прикрытый теплый указательный палец проводит по твоему клинку, ощупывая волны и узоры. Палец замирает. Он принадлежит человеку по имени Жакел Хакаан. Тот молод и считает себя умным. Пещера холодна, как лед. Тепло вытягивают механические башни, которые обогревают верхние уровни улья. Однако Жакел все равно потеет. Его круглое лицо и руки обнажены и растрескались, но это не имеет для него значения. Ему нужны руки, чтобы чувствовать землю, а в шлеме он будет все равно, что слепым. Его изолирующий костюм взят снизу общей кучи, и система температурного контроля неисправна. Да, в нем тепло, однако слишком тепло. Жакелу кажется, будто он в тропических джунглях, а не в 4 километрах ниже поверхности улья. Ему никогда не доводилось видеть джунгли, по крайней мере настоящие. Разумеется, он видел пикты, просматривал информацию и читал все свидетельства об огромных джунглях прошлого. Джунгли есть на других мирах, лежащих за пределами сферы Солнца. Жакел надеется, что однажды увидит их. Именно это желание удерживает его на работе в низовом составе 3 экспедиций консерватории. Раскопки подземных пещер Альбии – просто последний шаг в его амбициозном пути. Жакелу Хакаану хочется побывать в разных местах, увидеть их прошлое и овладеть какими-нибудь их тайнами. Его волнует не высшая цель консерватории, а только то, куда она может его привести. Он облизывает большой палец и стирает землю с части твоего клинка. Его взгляд фокусируется на твоем пятнистом черно-сером теле. Пронизывающие тебя светлые слои напоминают облака в ночном небе. Жакел смотрит на свой палец, на размазанную по коже грязь, а затем снова на тебя. Несмотря на обволакивающий жар костюма, он дрожит. Жакелу кажется, что он стал един с прошлым. Протянулся через долгую ночь, чтобы прикоснуться к душе кого-то, кто умер до того, как люди достигли звезд. Он облизывает тонкие губы и вытаскивает тебя из грязи. Твое лезвие пускает на его ладони бусинку крови. Он издает удивленное шипение. «Что-то нашел, Хакаан!» По пещере разносится голос. Жакел тихо ругается под нос и убирает тебя в подсумок на бедре. Он бросает взгляд направо. В 10 метрах от него в траншее работает Магрит. Похоже, что она поглощена небольшим участком земли перед собой. Он оборачивается налево и видит 2 фигуры, стоящие на краю рва. На них тускло-серые изолирующие костюмы с глянцево-черными обогревательными трубками и забралами из прозрачного хрусталя. Это начальники, надзирающие за раскопками. У обоих на лице ненавистное Жакелу выражение серьезной проницательности. Позади них бродит группа подчиненных, словно птицы, которые ждут, когда фермер выронит кукурузное зернышко. «Ну», — произносит тот, кто называет себя Навидом Мурзой. «Ничего», — отвечает Жакел. «Показалось что-то в слое грязи, но это был просто камень». Он поднимает неровный серый обломок, который только что вынул из стены траншеи. Он ждет, на сей раз радуясь, что потеет из-за костюма. Мурза переводит глаза на камень. Жакелу не нравится этот умный взгляд. «Ты вскрикнул», — замечает второй. «Его зовут Хафсер. Каспер Хафсер. Некоторые из младших говорят, будто в имени есть что-то смешное, словно это шутка. Жакел не понимает шутки и не любит Хафсера». «Мы решили, что ты нашел что-нибудь заслуживающее внимания», — продолжает он. Жакел ухмыляется и поднимает ладонь, демонстрируя порез и узкую кровавую полоску. Порезал руку об осколок камня. Хафсер смотрит на руку, хмурится и отворачивается. Мурза задерживается еще на мгновение, продолжая глядеть на камень в руке Жакела. Затем пожимает плечами и молча уходит за Хафсером. Жакел выдыхает и оглядывается на Магрит. Прежде чем они успели встретиться глазами, та отводит взгляд. Рука Жакела непроизвольно тянется к подсумку, где ты лежишь. Магрит приходит к нему позже, когда он находится в своем жилище, гоняя во рту какой-то дешевый спиртной напиток и таращася в ржавый потолок. Комната невелика, она самая маленькая в свисающем на тросах с потолка улья жилища, решетчатой конструкции с глухими коридорами и блочными крыльями. В блоке мало места, и Жакелу досталась самая небольшая его часть. Жакел сидит на узкой койке, прислонившись спиной к покрытой конденсатом стене. На маленькой полке стоят несколько книг и пара потертых инфопланшетов. На низком столике из прессованного металла, рядом с очередной полупустой бутылкой, располагается маленькая птичка из розового алебастра. На полу свалены грязные кучи одежды. В комнате пахнет потом, алкоголем и неопрятностью. Магрит дважды стучит, дожидается ответного ворчания Жакела и толкает дверь. Ее стриженные прямые рыжие волосы достают до основания шеи. Лицо сходится к острому носу и маленькому подбородку. Некоторые нашли бы ее бледность и худобу привлекательными. Однако в женщине также есть нечто такое, что отталкивает людей по неизвестным им причинам. Как и на Жакеле, на ней комбинезон охренового цвета. Жакел приветственно кивает. Магрит закрывает дверь, прислоняется к ней спиной и молча смотрит на него. Он бросает взгляд на ее лицо и вновь отводит его. Ее глаза жесткие и серые, словно камень, словно матовый кремень. «Где оно?» – произносит она. «Что?» – спрашивает он, пожимая плечами. «Находка, которую ты забрал с раскопа. Где она?» «Я не...» «Я видела, как ты ее подобрал, Жак. Видела, как ты спрятал ее в руке». Она продолжает пристально смотреть на него. Ему неизвестно, сердится ли она. «Я не собираюсь ничего рассказывать, поверь мне. Просто хочу взглянуть на нее». Он делает паузу и снова отхлебывает пойло из надколотой чашки. «Зачем?» Она смеется. «Ты шутишь, да? Это что-то реальное, после того, как мы 6 месяцев просеивали грязь и встречали лишь изменения структуры почвы. Ее интонация меняется, подчеркивая слова. Примечательные следы земледельческих циклов до полета к звездам так же скучны, как вся остальная проклятая грязь». Жакел смеется, наполовину от облегчения, наполовину потому, что это довольно удачное пародирование на вида Мурзы в его наиболее высокомерной ипостаси. Мужчина тянется под груду одежды. Ты выходишь на свет. Магрит замирает, когда ты сверкаешь в руке Жакела. Он не видит голодный блеск в ее глазах, поскольку слишком поглощен тем, что сам смотрит на тебя. Магрит тянется к тебе. Жакел вздрагивает, и она останавливается. «Можно?» – произносит она, раскрывая ладонь в твоем направлении. Жакел колеблется, а затем кладет тебя в руку Магрит. Ее прикосновение деликатно, как у твоего создателя. «Клинок для убийства», – тихо говорит она. «Что?» – переспрашивает Жакел. «Это делалось не как инструмент. Клинок слишком узкий, а лезвие слишком тонкое. Магрит поднимает тебя так, что грязный свет падает на твою кромку. Его сделали, чтобы резать и колоть, а не для разделки мяса или тесания дерева. Его сделали для убийства. В этом есть суть, его значение. Значение – это просто артефакт». Магрит невесело смеется. В этом звуке есть нечто такое, от чего Жакел испытывает тревогу. Он ставит стакан со спиртным напитком на пол. Разница между обычным и экстраординарным предметом состоит в том, что он делает, для чего был предназначен. Если объект используется в ритуалах, он приобретает ритуальное значение, приобретает силу. Жакел смеется, с его губ слетает тонкая дымка, брызг напитка. Магрит поднимает на него глаза. Смех умолкает. Смех и ухмылка Жакела исчезают. «Ты серьезно, да?» Она кивает. «Предметы обладают силой. Она поднимает тебя. Почему ты забрал это с раскопа?» Жакел качает головой, начиная было сбивчиво и путанно оправдываться. Прежде чем он успевает произнести хоть слог, Магрит прерывает его. Ты взял его, поскольку для тебя имеет значение его возраст. Это толкнуло тебя на кражу, Жак. Вот в чем сила. Но ритуальное значение, снова пытается улыбнуться Жакел. Звучит так, как будто ты говоришь о магии, о колдовстве. Да, произносит Магрит, и от этого слова у Жакела леденеет кровь. Магрит смотрит на тебя. Ты лежишь в ее пальцах и чувствуешь убыстряющийся пульс. Она начинает говорить низким шепотом, как будто обращается только к себе самой. Вот для чего они меня послали. Находить вещи вроде этой. Вещи, обладающие значением. О чем ты? Кто тебя послал? Ты всего лишь очередной младший консерватор. Нет, Жак, нет, я Когните. Когните, фыркает Жакел. Что это значит? Секреты, Жак, это означает секреты. Вселенная состоит из секретов. Секреты повсюду вокруг нас. Они ждут, когда мы вновь их откроем. Однако их нужно находить, а еще нужно платить. Магрит приоткрывает рот. Это похоже на улыбку, но не является ею. Жакел тянется забрать тебя у нее, но она отдергивает руку. Между ними повисает напряженная пауза. Жакел бросается вперед, цепляясь за комбинезон Магрит. Она отступает и смыкает руки вокруг тебя. Ты глубоко распарываешь ее ладонь, погружаясь до кости и вызывая вскрик. Между ее пальцев выступает кровь, а Жакел хрипло дышит алкогольными парами, разжимая ее руки. Магрит сильна, но Жакел вдвое тяжелее. Он бьет ее о стены, вышибая воздух из легких, однако она продолжает сжимать тебя. Ты еще глубже врезаешься в ее руки и пальцы. Жакел разжимает хватку и бьет Магрит кулаком в лицо. Из ее носа брызжет новая кровь, глаза Магрит затуманены, она тяжело дышит. Жакел заносит руку для еще одного удара. Она со всей силой пинает его между ног. Жакел валится назад с бессвязным криком боли. Магрит судорожно вдыхает и разжимает руки. С ее пальцев брызжет яркая влажная кровь. От нее ты стал скользким и черным. Она смотрит сверху вниз на Жакела, который лежит на полу, скрючившись и подвывая. Магрит знает, что надлежит сделать. Это столь же уместно, как и необходимо. Ритуальное действие. Она оборачивает порезанную руку простыней с койки Жакела, обматывая ладонь толстыми слоями грязной ткани и снова сжимает основание твоего клинка. Ее хватка становится крепче, и кровь начинает просачиваться сквозь материю. Жакел пытается встать, но Магрит снова сбивает его ударом ноги. Она опускается на колени рядом с ним и берет его левой рукой за подбородок. Жакел силится оттолкнуть ее, но Магрит бьет его головой об пол, и он обмякает. Она вздергивает его подбородок вверх. Ты входишь острием вперед в шею сбоку и перерезаешь горло. Глаза Жакела на мгновение расширяются, а затем стекленеют. Магрит шепчет слова, которые почти так же стары, как и ты. Пузырящаяся кровь вытекает из раны и медленно, словно патока, растекается лужей по полу. Магрит встает, ее дыхание клубится в воздухе. Влага на стенах превращается в иней. Магрит вздрагивает, затем вытирает тебя рукав и убирает в карман. А потом направляется к двери. Ей предстоит многодневное бегство, блуждание по черным лесам Альбии. Она знает, что люди будут охотиться за ней, однако это ее не волнует. У нее есть ты, и ты расплатишься за секреты, которые она жаждет.